Глава 4. Боевая группа железного шлема прорвала пелену, войдя как нож в реальное пространство. Несколько секунд спустя варп-двигатели с содроганием умолкли, а плазменные заревели в полную мощность, понеся 6 звездолетов, 1 линкор и 3 эскортника к далекому солнцу. Пустотные щиты подняли, а орудийные батареи активировали, приготовившись к немедленному штурму. В авангарде шел Русвангум, самый могучий из оставшихся у ордена кораблей, и такой же старый, как и сам Империум. Кьярл Скар, Фрей и Железный Шлем находились на командном мостике, в окружении почетной стражи роты и кэрлов, когда предел ковчега вошел в радиус действия носовых авгуров. Через приемное устройство сенсоров хлынули потоки необработанных данных, и пикторы вокруг тронной платформы с мерцанием ожили. «Что ты видишь?» — спросил железный шлем у Фрея. Как обычно, рунический жрец исполнял роль чувств великого волка, способный заметить зыбь и водовороты на поверхности варпа, прежде чем они станут заметны смертному созданию. Бледная кожа рунического жреца покрылась капельками пота, хотя на мостике было так же холодно, как и на любом другом фенрисийском корабле. «Рус!» — прошептал Фрей, закрыв глаза и сосредоточившись. «Она горит!» Новые пикторы наполнились визуальными образами в сопровождении показаний по всему спектру сенсориума. Не осталось подобных летописей, описывающих эту планету во время покорения ее космическими волками, тысячей сынов и несущими слово во имя единства. Но едва ли она тогда выглядела точно так же, как и сейчас. Небеса предела ковчега бурлили розовыми, пурпурными и синими энергиями. Огромные гряды облаков мчались и толкались в бушующей атмосфере, беспрерывно двигаясь и меняясь. Белые молнии скользили из одной полусферы в другую, мерцая крошечными искрами на лике многоцветной тропосферы. Вся планета светилась в пустоте, подобно свету, преломленному через драгоценный камень. «Сканирование поверхности!» — приказал железный шлем. «Первичные показания?» — доложил магистр сенсориума Леофгар. «На планете отсутствует жизнь!» «За исключением одного места!» «Покажи!» Линзы ближайшего пиктора зашипели помехами, затем очистились и показали сетку местности. Большую часть изображения занимало подобие штормового океана, хотя в верхней части экрана преобладали вершины скалистого ландшафта. Больше ничего не было, только открытое море или отвесные скалы, недавно поднявшиеся на ошеломительную высоту из столь непрочного основания. Значительная часть открытой скалистой местности пустовала, лишенная растительности и поселений. Скалы были исполосованы буйством красок, как и небеса над ними, создавая образ огромной жеоды. Один угол карты, где высочайшие пики возвышались над грохочущим прибоем, излучал энергетические сигнатуры огромного объема, сравнимого с целой флотилией звездолетов и втиснутого в крошечный участок Земли. Исходящий от этого сектора свет ослепительно сиял, испытывая пределы воспроизведения пиктора. Даже под толстым облачным слоем можно было разглядеть свечение, пульсирующее как маяк в глубоком космосе. «Данные отфильтрованы?» — спросил Кьярл Скар, наклонившись поближе к изображениям. «Ничего, кроме того, что вы видите», — доложил Леофгар. «Сенсоры не могут пробиться через энергетическое поле вокруг вершины». «Фрей!» — обратился железный шлем. «Малефикарум?» «О да!» — сурово ответил рунический жрец. «И подобной силы я не встречал. Возможно, если бы присутствовал штурмярд...» «Его нет!» «И ты прекрасно знаешь, почему!» — рявкнул Харек, переключившись на тактические проекторы и наблюдая, как эскортники занимают геостационарные наблюдательные позиции. Сам Русвангум вышел в район над энергетическим пиком и встал на высокий орбитальный якорь, наведя все орудия на скалы внизу. Путешествие не было напрасным. Это место, которое мы искали. Кьярл Скар уже потянулся за своим шлемом. «Город!» — заметил Волчий Лорд, наблюдая за тем, как уплотняются изображения, по мере того, как авгуры нащупывали необходимую дистанцию. «Вроде того!» Там присутствовали здания странных и невероятных форм. Многие выглядели как огромные куски шрапнели, застывшие в момент взрыва. Другие были шире верхней части, чем у основания, застыв вопреки законам гравитации на крошечных опорах. Все мерцало в густой светлой мгле, подмигивая и вспыхивая, как разбитые линзы. «Но он реальный?» — спросил железный шлем. Голос выдал отчаянное желание, чтобы город был чем-то прочным, во что он мог бы вцепиться. «Это не просто иллюзия!» «Такой же реальный, как и ты», — ответил Фрей. «Но это место переполнено колдовством». «Этого мы и ожидали!» Голос великого волка окреп, превратившись в рычание, принимая низкие животные нотки, благодаря которым его рев сотрясал поле битвы. «Мы высадимся в его сердце и разорвем на куски!» Он направился с Кьярлскаром к противовзрывным дверям в конце командного святилища. За спиной великого волка смертные матросы спешно занимали тактические посты, заменяя волков, готовых присоединиться к штурму планеты. По всему мостику стратегеусы начали вычислять углы вхождения в атмосферу, точки приземления десантных капсул для быстрого соединения войск на Земле. Вылеты громовых ястребов были скоординированы и нацелены на быструю поддержку, как только будет встречено сопротивление. К моменту выполнения этих задач кровавые когти уже находились в залах сборов, настраивая себя на безумие битвы. Охотники спокойно пристегивались к фиксирующим клетям, а длинные клыки в последний раз перед посадкой в десантные капсулы проверяли тяжелое вооружение. Две полные великие роты при поддержке рунических жрецов и под механизированным прикрытием из литейных цехов Рендмара вместе набросились на одну единственную цель. Это были ужасающие ударные силы. «Рука Русса!» — передал железный шлем приказ по ротному вокс-каналу, обращаясь к каждому воину в сводном авангарде. «Братья, сюда нас привела судьба, и сейчас она покоится на ваших плечах. Этот проклятый мир заслужил того, что мы дадим ему. Но я также надеюсь, что мы получим более важный трофей, тот, чье горло я поклялся перегрызть. Молитесь, чтобы наш древний враг был в этом городе света. Молитесь, чтобы его ужасная магия хорошенько оберегала его, потому что мы идем за ним». По связи ответил многочисленный рев, насыщенный помехами и яростью. Воодушевляя своих воинов, железный шлем подошел к открытой десантной капсуле, готовой принять его и почетную стражу Траска, и светящиеся изнутри красным, как разрезанное тело жертвенного зверя. Над капсулой висел массивный расщепляющий коготь. Ниже нее длинная шахта вела к брюху Русвангума, где в этот самый момент готовились открыться пустотные люки. «Так отправляйтесь же со всей вашей яростью, и пусть голод приведет ваши клинки к добыче!» Затем великий волк зашел внутрь и пристегнулся в адамантиевом фиксаторе, как проделывал это тысячу раз. По личному каналу связи разносились эхом крики воинов, пока не закружились пусковые огни, и Вокс не отключился. Как всегда, напротив сидел Траск. Волчий гвардеец кивком головы поприветствовал командира. и в этот момент внешняя капсула плотно закрылась, а механизм расщепляющего когтя с лязгом активировался. «Так значит, это он?» — спросил Траск. Его голос выдавал не сомнение, а только надежду. Затем коготь расцепился, отправив капсулу вниз по шахте. Железный шлем дико расхохотался, как обычно наслаждаясь первым мигом вертикального физического перемещения. Скоро начнется настоящее падение, нырок через пустоту, за которым последует огненный полет в атмосфере перед сотрясающим кости ударом о землю. «Пусть так и будет!» — с жаром выкрикнул Великий Волк. «Клянусь Россом! Пусть так и будет!» Только когда они оказались внизу, им по-настоящему стал ясен весь масштаб уникального ландшафта предела Ковчега Секундус. Скалы были не просто огромны, они были колоссальны. Почти идеально вертикальные, они низвергались от высочайших пиков к пенящейся береговой линии. Целые гряды облаков проходили под вершинами этих скученных башен, поддерживаемые теплыми воздушными потоками, что поднимались от бушующего океана. Десантные капсулы ударили в вершину волной раскалывающих землю ударов. Еще до того, как створки открылись, среди них уже кружили громовые ястребы, зависая над точками высадки, как грифы над падалью. Волки вырвались из каплевидных темниц, жаждая схватиться с врагом. Силы железного шлема высадили на востоке города, в самом высоком месте, где башни соединялись с самыми узкими каменными мостами. Кьярл Скар десантировался южнее, где его роте предстояло взобраться по крутому серпантину, чтобы добраться до нижней границы города. К западу и северу, за шпилями и пирамидами вытянутого города, не было ничего, кроме пропасти. Там клубились испарения, поднимающиеся от далекого океана. Когда волки побежали, воздух завопил. Каждый порыв ветра визжал тысячи голосов, вырванных из глоток и выпущенных в бурю. В криках слышались смех и маниакальные вопли, целые хоры безумной ярости. Волки в основном не обращали на них внимания, несясь по скалистой поверхности к первому из раскачивающихся зданий. Некоторые космодесантники отвечали собственными боевыми кличами, проклятиями штормовых морей Фенриса, странным образом казавшимися уместными в бурной атмосфере предела Ковчега. Стая железного шлема первой достигла периметра, продвигаясь под тенью искривленных сооружений к сердцу города. Над ними рвались и переплетались, скручивались облака, ярко сияя, словно освещенные изнутри. На мгновение возникали образы, лиц, глаз, ртов, и тут же рассыпались, прежде чем образовать четкие очертания. За спиной железного шлема сплачивались атакующие части. Разделенные стаи, достигнув групп внешних строений, объединялись, сопровождаемые низколетящими громовыми ястребами. За спинами воинов орбитальные транспортники доставляли последние боевые машины, танки «Хищник», лендрейдеры и самоходные орудия. Враг по-прежнему не показывался. Планета вопила на волков, но улицы и проспекты оставались пустыми. Повсюду лежала мелкая светло-серая пыль, тревожимая только порывами ветра. Вскоре она накрыла и быстро идущих воинов. Из-за отражающегося света сияющих облаков захватчики блестели, как украшенная бриллиантами армия. Железный шлем не мчался вперед, сломя голову, хотя он и его гвардия поддерживали темп. Стаи отделялись от главных сил, чтобы зачистить захваченную территорию. На занятых стратегических точках устанавливалось дистанционное оружие. Пустынную местность прочесывали авгуры, разыскивая хоть кого-нибудь. Вскоре впереди показалась центральная группа шпилей, скопление грандиозных иглоподобных зданий, гладких, как стекло, и освещенных изнутри пляской нереальной зари. Вопли усилились, заглушая даже шлемовые компенсаторы волков, хотя фасады башен бесстрастно взирали на воинов, не подавая признаков жизни и движения. В этот момент шпили казались пустыми памятниками расе, что возвела их, зодчим, чьи имена были вычеркнуты из истории.